Он журналист. А где он? Он умер. Разбился на вертолете во время полета в Антарктиде. Когда? 4 года назад. Ты очень любила его? Не знаю. Он был моей самой близкой подругой. Как ни странно, он был тезкой того мальчика, которого я очень любила еще в детстве. Его тоже звали Сережа Троицкий. Он погиб под Москвой. Этот разговор должен был когда-нибудь состояться, хотя я боялась его, пока я не сказала вслух, что Сережи, моего мужа, уже нет. Он был моей защитной броней, моей обороной от самой себя. Но я ведь сама ежедневно возводила надолбы противотанковые рвы и заграждения этой обороны, чтобы одержимо и подсознательно ежедневно прорывать ее. Странно, что именно тогда возник этот разговор. Но, вероятно, в этом была своя необратимая закономерность. Именно тогда и именно там. Голос. Улица круто уходила вверх. Наша крутая улица Фемистокла, которую до конца своих дней я буду видеть только такой, ночной, перечеркнутой посередине белым крестом прожекторных лучей. В этом кресте мы встречались с англичанами. Мы, офицер и 2 солдат, спускались сверху. Они, офицер и 2 солдат, шли снизу. По крутой ночной улице Фемистокла. В кресте мы сходились, передавали из рук в руки конверт с ультиматумом, козыряли и расходились. Мы вверх, они вниз. Потом прожекторы гасли, и это было сигналом к обстрелу. И те, и другие палили в темноту в звук шагов. Я много раз спускался по улице Фемистокла. Я шел к месту, отмеченному, как на карте, крестом. Крестом лучей. И в 1945 году я тоже шел. В эту первую ночь года, в одну из наших последних ночей в Афинах, мы получили приказ тайно оставить город и уйти в горы. Слишком неравные были силы. Обычно, когда гасли прожекторы, мы пускались бегом, что есть силы, прижимаясь к домам. Но сегодня я даже не прибавил шагу. Я шел посередине мостовой, и пули меня не тронули. Я дошел до расположения наших, и хотя времени было в обрез, зашел в пустующий дом и сел на подоконник. Больше не мог сделать ни шага. Сейчас. Хотя знал, что встану и пойду, и пройду 100 километров по незнакомым дорогам, по обледенелым горным уступам. Пойду. Но не сейчас. Не сию минуту. Мы оставляли Афины, и здесь оставалось все. И мать, и Мария, и Катя, и тротуары. Мне трудно было думать, что мы уйдем, а англичане и охранники будут ходить по городу и врываться в дома, в дом моей матери. Но самое страшное, они будут ходить по тротуарам, и под их ногами будут лежать наши товарищи. Они пройдут по Кате, по ее голове, по ее телу. 13 декабря мне было приказано сформировать студенческий батальон. Созванные рупором, ребята из разных студенческих организаций собрались в школьном здании района Кипсели. Это был свободный от англичан район.